Ну, понимаете, дедушка мне пообещал, что ко мне мой амулетик вернется. Это горшок, что ли, ночной? Заржала попугайха. Отдай мою долю, или я... Кнопка, зашипев, направилась к дурачку. Аленушка быстро пересчитала монеты. «На, подавись!» И с этими словами она высыпала их в кошачью ладонь. А старый вожак уже подошел к поморам и полушепотом заговорил. «Значит, так, ребята, эти дикари мне только что сказали, что кровников белух больше никогда не будет. Так что собирайтесь и идите туда, там фруктов в дорогу наберите. А еще в наше тайное святилище загляните, жив ли баобаб, что наших предков видел, али нет?» Ребята закивали головами. А к деду, улыбаясь, подбежала кошка с довольным мяуканьем. «Держи, дедушка, но это еще не все!» И, отдав монету, уставилась голубым взглядом на вожака. «А амулетик и вправду вернется?» «Вернется, вернется!» – закивал головой старый помор. «Я тебя так заколдовал, что ты завтра в 5 утра проснешься, а тебе в голову сразу же слова придут, которые ты должна прокричать. А еще не вздумай противиться тому, чего очень сильно захочется. И так каждый день будешь это выполнять. А сейчас дуй на корабль за остальными денежками». «Ага, хорошо!» – еще шире заулыбалась кнопка и побежала обратно к товаркам, которые уже сидели в шлюпке. «Ну и чего этот старый пень тебе сказал?» – ухмыльнулась Аленушка. После рассказа попугаяха покрутила у виска. «Я, конечно, знавала всяких, но вот таких, как ты, в первый раз вижу, чтоб из-за фекальника, который на голове носить, все деньги отдать. Это за пределами моего сознания. Ну да ладно, посмотрим завтра, что ты будешь делать». Айдзулидзе равнодушно пожала плечами и взялась за весла. А Настя начала расспрашивать, зачем этот дед тыкал в лицо Светке кукиш. Но так, к удивлению Куалы, про кукиш не вспомнила. А через час кошка, забрав свою долю, уже самостоятельно сходила в шлюпке на берег и отдала все, что у нее было. После чего счастливая вернулась обратно на корабль. А маленький Евсейка задумчивостью проводил ее взглядом и задал мучивший его вопрос. «Дедушка, а чего она утром делать будет? И вообще, как она мой горшок ночной найдет?» «Вот в 5 утра с отливом мы из Нельмогубы выходить будем, тогда и увидишь. А по поводу горшка...» Старый помор почесал голову. «Я и сам не знаю. Просто не люблю я и всейка этих пиратов. От них зла много, а добра на полушку. Ведь как ни крути, но мы вынуждены выживать среди этой дикарской цивилизации. Вот и приходится торговать и с корсарами, и с имперцами». Дед непостарчески ловкими пальцами схватил с челки и всей кившу и, откусив ей голову, громко зачавкал. «Дикари они, внучок, одно слово, а мы настоящие зверолюди». Евсейка звонко рассмеялся и побежал к карбасу, возле которого показалась бесклювая морда ракушки. Черный хрякер проковылял в женский кубрик на ужин. «Ну, как ловля?» – хрюкнул он. Попугайха с гордостью достал из кармана связку и положила ее перед капитаном. Он взял ее в руки и ухмыльнулся. «А что, неплохие четки получились. Сейчас к ним первое ухо с пальцем наколю, что в сейфе лежат. Вообще красота будет. Молодцы, девчонки. Значит, тогда расклад такой. Завтра пополняем запасы, а вечером закатим небольшую пирушку. А на утро с отливом идем в Северную Двину. Как раз в мае и будем там. Ну, что, все за?» Все дружно закивали головами. Одна лишь Айдзулидзе, разрыдавшись, вскочила с места и убежала на камбуз. Чего это с ней? Недоуменно хрюкнул Хрякер. Да, протянул дурачок. Любимый крысенок из трёма сдох. Вот и переживает. Ну тогда ладно. Махнул черный капитан рукой и принялся за еду. Все тут же подхватили вилки и последовали примеру Кэпа. В 3 часа ночи дурачок осторожно слезал с верхней полки и, стараясь не шуметь, вышла в коридор, а по нему проследовала в гальюн. И, как следует, закрыв за собой дверь, наклонилась над унитазом. «Ну как ты тут, моя ягодка, без меня поживаешь?» проворковала она лилейным голоском. Внутри что-то забулькало, а потом снова наступила тишина. «Все, моя доченька, извини свою мамочку, но больше держать я тебя здесь не могу, потому что этот противный Чуня мне вчера за ужином сказал, если я не пробью гальюн, то мне очень сильно не поздоровится». А ты ведь мое зеленое солнышко понимать должна. Я на этом корабле до первого пиратского острова или до какого-либо порта. А мне так не хочется покидать эту галошу. Да и привыкла я уже к этим идиоткам и к свинье тоже. И черт же меня дернул бунт поднять. Ну да ладно, твоя мамочка умная. А вот еще походим на этом корыте. Ну, а если на мое письмо мамашка ответит, то мы с тобой, дочушечка, в золоте купаться будем. Да, красавица? Из горловины унитаза снова раздалось бульканье. Значит, ты со мной согласна? Заулыбалась попугайха. Ну, вот и ладушки. А ну-ка, давай вылезай, и я тебя отнесу в машинное отделение. В этот раз ответом была тишина. «Ну ты чего, не поняла, что ли? Мамочку надо слушаться!» Начала злиться дурачок. «Говорю, вылезай!» И снова тишина. «Ах так!» С этими словами Алёнушка засунула крыло в сливное отверстие и начала там шурудить. «Ну, наконец-то тебя нашла, непослушная девчонка!» Облегченно пробурчала она и вытащила из гальюна мокрое и перепачканное фекалиями растение. «Ух ты, моя сладенькая!» – восхищенно прочирикала Алёнушка. «А ты у меня подросла! Не зря же, моя ягодка, я тебе говорила, что поросячий, кошачий, крысиный и куалый навоз – самое лакомое лакомство для каннабиса!» После чего попугайха вымыла растение под краном и засунула его под тельник. И, вынув отвертку с раздвижным ключом из кармана, вскрыла панель, за которой шли трубы. И, стараясь особо не шуметь, начала с ними возиться, чтобы убрать искусственный затор, ею созданный. Когда дурачок закончила работу, она открыла дверь и зашла в женский кубрик. И, к удивлению, увидела, что все уже проснулись. «Почему вам не спится в такую рань?» – пробулькала она. «Мы же вчера все вместе хотели посмотреть, чего этот пердун старый наколдовал!» – хрипло пискнула крыса. «А ты, кстати, где была?» «А я, в отличие от вас, делами занималась!» – с гордостью ответила попугайха и, поразмыслив, добавила. «Я гальюн сделала!» «Ну, наконец-то!» – промяукала кошка. «Вообще-то это твоя прямая обязанность», – зевнула госпожа. «Я сама знаю, какие у меня обязанности», – моментально озлобилась дурачок. Но вдруг неожиданно, во всю глотку взвыв и схватившись за грудь, бросилась к трапу и, не закрыв за собой люк, стопотом убежала. «Люк, захлопни, ненормальная!» – прошипела ей вслед кнопка. «Наська, быстро закрой!» прокомандовала Эдзулидзе, а то помещение остынет. Видать, дурачок опять перекурила. Вот что-то и привиделось. Не зря так пятки засверкали. Маленькая куала с недовольным личиком выполнила приказание. «Ну чего, Светка, уже без 5:05, посмотрела на часы крыса. И что ты теперь дальше делать будешь?» Кнопка прислушалась к себе и, встряхнув веслоухими ушами, недоуменно замяукала. «Я чувствую, что мне срочно надо одеваться и бежать на палубу, а еще взять с собой солдатский ремень». С этими словами она вскочила и начала собираться. Айдзулидзе и Настя последовали ее примеру. Аленушка же забежала к себе в машинное отделение и, подвывая, задрала тельник, после чего оторвала от себя растение и, переключив с ночного света на дневной, уставилась на каннабис. И от увиденного у нее открылся клюв, потому что с правой и с левой макушки на дурачка уставились два крошечных глаза, а на третьем бутоне виднелся маленький рот с острыми, едва виднеющимися зубками. Квелые листики у конопли слегка шевелились, а белесые корешки тихонечко подергивались, как у полудохлого паука. «Так вот ты меня чем за тетьку цапнула!» — с испугом пробормотала попугайха. Растение на грани слуха хихикнуло, и глазки с ротиком пропали. Аленушка некоторое время разглядывала каннабис, обдумывая, привиделось это ей или нет, и пытаясь вспомнить, когда она в последний раз ела псилоцибиновые грибы. И придя к выводу, что давно, взглянула на свою грудь, обнаружив на правой след от мелких зубов. Она ошалела, покачала желто-лимонной головой и, достав горшок, аккуратно прикопала растение. Затем полила его водой из железного чайника, который был прикреплен цепочкой к подволоку. «Доченька ты моя!» – нервно облизнулась дурачок. «Видать, не зря я всю жизнь коноплю курила, раз Господь мне тебя дал. Ты, ягодка, расти, а мамочка Аленушка тебя никому в обиду не даст». И с этими словами она полезла по трапу наружу, нацепив по пути телогрейку. Крысы и коала с любопытным видом стояли на палубе, а перед ними кошка с ремнем в руках. К ним подошла дурачок, поглаживая укусанную грудь. «Ты чего так заорала?» – фыркнула госпожа. «Да так, сердечко прихватило!» – пожала плечами попугаиха. «Бросайте курить, пока не поздно!» – вставила свое слово маленькая лекарша. «Я сама разберусь, что мне делать!» Со злобой пробулькала Аленушка и перевела свои карие глаза на кнопку. «А ты чего ногами перебираешь и харю трешь?» Кошка сразу же прижала веслоухие уши и ощерила острые клыки. «Ты как со мной разговариваешь?» – прошипела она. Но вдруг замерла и, повернувшись ко всем спиной, тут же стянула с себя ватные штаны с нижним бельем и, наклонившись вперед, показала всем свою задницу. Потом, проорав «Амулетик, амулетик, вернись ко мне обратно!» через левое плечо шлепнула себя по пятой точке ремнем. Попугаиха, Айдзулидзе и Настя с недоумением уставились на развернувшуюся перед ними картину. Но после того, как Светка ударила себя второй раз, они во весь голос дружно заржали. А мимо их, в это время поймав парусами попутный ветер, шел коч, с которого долетел мужской хохот. «Мало еще смотреть на женские прелести!» Старший Евсей отвесил подзатыльник сыну. «А ну иди в отсек на корму и проверь печку, а то ребята после работы спустятся, а там холод стоит!» Евсейка громко всхлипнул, но без промедления исполнил то, что приказал отец. А старший Евсей повернулся к вожаку и, вытирая слезы от смеха, пролаял: «Батюшка, а почему она себя должна лупить именно по голому заду?» «А, что первое в голову пришло, то ей и вставил в мозги. Вот представь себе, прибудут они в какой-нибудь порт, а эта дикарка в 5 утра выйдет на палубу, покажет всем свой зад и начнет себя нахлестывать. Вот ржачно-то будет». Поморы, которые внимательно выслушали ответ, с новой силой разразились хохотом, глядя вслед стоящей мини-бригантины, на которой пиратка била себя по заднице. Кошка, натянув штаны, повернулась к товаркам и блаженно улыбнулась. «Отчего это вы смеетесь?» – непонимающе спросила она. «Светонька, ты моя кисочка! Мне теперь даже и раскумариваться не надо!» Счастливо проворковала попугаюха. «Это было круто!» – шмыркнула носом крыса. А вот Настя, которая поначалу хохотала со всеми, теперь оказалась серьезной. «Мне кажется, задумчивостью», – сказала она, – «этот шаман на вас, тетя Света, какой-то гипноз наслал или внушение». «Ну и что ж», – пожала плечами Кнопка, – «зато ко мне вернется амулетик». И, поглаживая горящий зад, кошка ушла в кубрик.